Блэр. Ночь перед моим праздником прошла ужасно. Артемис все время издавал странные звуки, метался по всей комнате, а затем вовсе перевоплотился в летучую мышь и упорхнул в неизвестном направлении. Умный человек воспользовался бы этим шансом для погружения в мир снов, но моя глупая натура просидела у окна в ожидании непослушного питомца. Из родительской комнаты то и дело раздавались ругательства матери. Она обзывала моего котенка гомункулом, любимым наречением всего, выводящего ее из себя. Под утро Артемис все же вернулся. Наполовину перевоплотившись обратно, он выглядел как милый котенок с крылышками, прилетевший ластиться к своей хозяйке. Утром я обрадовалась, что наколдовала заколки от синяков под глазами, и благодаря им выглядела, как всегда, безупречно. Жаль, нельзя стереть ими грусть в глазах, вызванную никому не нужным днем рождения. «Тыковка, чем хочешь сегодня заняться?» Тепло обратился папа за завтраком, специально не упоминая при Корнелии, какой сегодня день. Я пожала плечами и вместо ответа запихнула имбирный пирог в рот, а затем запила его необычайно вкусным фисташковым напитком. «Пусть учатся магии. С каждым годом все волшебники нашей семьи становятся все сильнее, но, видимо, в случае с Блэр прогресс идет в обратную сторону», — усмехнулась мама, все же уловив намеки отца на праздники. «Я уже много умею», — встряла, зачем-то заведомо зная, что не выстою в битве. «Недостаточно много», — спокойно парировала Корнелия, намазывая на хлеб тонкий слой красной икры. «Возможно, но теперь я в состоянии постоять за себя. Ты не сможешь испортить еще один день рождения!» Выкрикивая эту пламенную речь, попутно вскочила со стула и одним взмахом пальца вырвала бутерброд из рук Корнелии и влепила им прямо ей в лицо. Пострадавшая завизжала, пытаясь вмиг создать против меня какое-нибудь заклинание. Растерянность, удивление и шок не позволили ей этого сделать. Вбежав в свою комнату, сразу начала звать Оливера, чтобы похвастаться новым триумфом. Но юноша не откликался. Он знал о сегодняшнем празднике, поэтому удивительно, что не поздравил первым. Радость от победы моментально испарилась, сразу показавшись не такой уж значительной, раз ее не с кем разделить. «Блэр, ты огорчила меня». Вместо баса Оливера раздался тихий голос отца. «Я всего-то ответила ей тем же!» Попыталась оправдаться, но безуспешно, и приравняла себя к ней. «Теперь я вижу ваше сходство. Возможно, Корнелия специально взращивает в тебе черноту, чтобы воссоздать свою копию в будущем». Вздохнул разочарованный мужчина. От его слов мне стало больнее, чем от всех гадких нареканий мамы. Единственный человек, всем сердцем любящий меня, смотрел как на чужую. «Давай забудем об утренней ссоре и пойдем за самым красивым тортом!» С последней надеждой обратилась к отцу. «Извини, но у меня пропало всякое желание». Мужчина вышел из комнаты, окончательно растоптав не только мой настрой, но и веру в человечность. Я чувствовала приближение слез, но удерживала их всеми силами, реализовывая их в злость. «Отец несправедлив и жесток ко мне. Но, отказавшись от нашей традиции, он не сможет заставить меня сдаться. Отправлюсь в кондитерскую самостоятельно и съем этот несчастный торт во что бы то ни стало». «Бэмби, ты сегодня какая-то особенная. Злость и красота так гармонично сочетаются на твоем личике», — выкрикнул Роланд, встретившийся на пути в пекарню. «Только тебя мне сейчас и не хватало». Пробубнила под нос, раздражаясь еще сильнее. «Похоже, мы идем в одно и то же место. Тебе так легко от меня не избавиться», — продолжил парень, быстро нагнав из-за ускоренного шага. «Я наслышана о посиделках пегасов в кондитерской, но рассчитывала на удачу сегодня их не встретить. Мое сосредоточенное и нахмуренное лицо вызвало у собеседника еще больше эмоций». «Кстати, ты говорила о некоем ухажере. Где же он?» — снова задал вопрос плохой король. «Я как-нибудь познакомлю тебя с его кулаками», — фыркнула я, а затем первая вошла в кондитерскую, дабы не создавать лишних слухов о нашей совместной прогулке. Витрина с тортами заглушила всю внутреннюю злость, фокусируя внимание на необычайных сладостях. В одном из угощений сочетались сразу несколько видов шоколада. Украшением служили маки, грецкие орехи и ветки съедобных растений. В другом преобладал вишневый сироп вперемешку с ликером и джемом, а оболочка походила на розовый зефир. Все эти торты меркли на фоне ананасового бисквитного блаженства, залитого желе. «Вы уже выбрали?» Машинально обратилась Кассандра, не сразу меня заметив. Конечно, мне хотелось выплеснуть весь скопившийся яд, пройдясь по очередной подработке и смехотворному образу, в который ей пришлось влезть ради нее. «Блэр, прошу, не устраивай здесь сцен. Я всеми силами хочу остаться незаметной для пегасов». С мольбой обратилась рыжеволосая девушка, указывая многозначительным взглядом на шумную компанию старшеклассников. И не собиралась. Все же язвительно цокнула я, но получилось все равно мягко. «У кого-то сегодня праздник?» — спросила Кассандра, упаковывая выбранный торт. «С чего ты взяла?» «Торт для меня всегда символ чего-то светлого и праздничного». Я ничего не ответила. Растерялась, как маленькая девчонка, поэтому поспешила уйти. «Блэр, с днем рождения!» Все же выкрикнула Кассандра. Развернувшись, сначала огляделась, не услышал ли кто посторонний необдуманную фразу официантки, а потом почему-то помахала ей неловким движением руки. «Все эти люди делают меня слабой. Надеюсь, догадливая мерзавка не расскажет никому, что ненароком узнала благодаря ухищрениям». Изначальным планом было купить торт, а затем отправиться и есть его в одиночестве в сумрачный лес. Но после поздравлений Кассандры душа немного оттаяла и требовала веселья. Жаль, за неимением друзей пришлось все же вернуться к первой идее — сидеть и заедать свою грусть. «Что делает в лесу первокурсница?» — послышался над головой незнакомый баритон. Оторвавшись от торта, смогла разглядеть высокого молодого человека с длинными пепельными волосами и узнать в нем нового преподавателя филориума Луция. «Гулять среди деревьев не запрещено законом», — смело ответила на претензию профессора. «Скоро стемнеет, и находиться в сумрачном лесу станет небезопасно». «Это такое проявление заботы?» — кокетливо обратилась к мужской составляющей преподавателя. «Блэр, я не шучу», — нахмурился Луций. «Знаете мое имя?» «Я знаю имена всех первокурсников», — нашелся молодой человек. Он сумел меня заинтересовать, поэтому легко поддалась на уговоры покинуть лес под чутким надзором нашедшего меня профессора. Выйдя на людную дорогу, мы официально попрощались. Но фантазия не перестала прокручивать картинки в голове. Как могло бы все закрутиться, пообщайся мы подольше. «Блэр, хочу тебе кое-что показать». Оливер появился сразу, как только фигура Луция скрылась за деревьями. «Где ты был весь день?» Вместо приветствия возмутилась я. «Сейчас увидишь». Загадочно ответил слуга, а затем протянул мне неосязаемую руку, уводя вдаль. Среди кустов и мхов глаза наткнулись на красивую поляну, украшенную ленточками и светлячками, служившими вместо свечей. На траве раскинулся плед с различными угощениями и фруктами. «Хочу, чтобы ты любила этот день», — произнес Оливер предельно искренне. Из моих глаз полились слезы, которые готовились к выходу на сцену целый день. Только сейчас они олицетворяли счастье, а не горе. Вдруг кусты зашумели, и из них буквально вывалился Роланд, попутно разглядывающий всю сотворенную для меня атмосферу. «Бэмби, я везде тебя искал». «Что тебе нужно?» Обрадовалась при виде юноши, но тут же вспомнила о присутствии Оливера. «Кассандра сказала, что у тебя сегодня день рождения. Хотел поздравить», — прямо ответил старшекурсник. «Будь неладна, это всезнайка!» — зашипела я, представляя, как расправляюсь с болтливым языком деревенщины. «Не злись на нее. Наоборот, здорово, что смог хоть немного побыть с тобой в этот день». Подозрительно ласково и пленительно заговорил Роланд. «Как видишь, я занята». «Это твой невидимый парень устроил?» Усмехнулся молодой человек, не понимая, что попал прямо в цель. Я отвернулась к Оливеру, глаза которого устремились в землю от безысходности. «Пойдем со мной, покажу место, напоминающее тебя», предложил Роланд, протягивая руку. Сердце разрывалось на части. Одна половина хотела сбежать с плохим королем, а другая — остаться с милым слугой. Все же истинные желания взяли над разумом вверх и, положив свою руку в протянутую Роландом, понеслась с ним на другую точку мира, где мы наблюдали за бушующими волнами океана, похожими на меня.